«Ох, отвыкла», — сказала Александра, — «совсем отвыкла». Этот человек всегда приводил ее в самое лучшее расположение духа. Иван Вишнепольский был знаменит в России как Ларри Кинг в Штатах. Он был политическим обозревателем такого высокого полета и такой сверхнадежной репутации, что за право владеть его программой боролись все ведущие каналы. Иван по привычке был верен первому, на котором начинал. И его ток-шоу, несмотря на крайнюю политизированность, уже несколько месяцев лидировало во всех без исключения рейтингах. Он был бесстрашен, упрям, в меру задирист и очень хорошо образован. О политике он умел рассуждать так, что даже у циничных коллег захватывало дыхание. А зрители присылали в его программу столько писем, сколько не получала ни одна передача за всю историю отечественного телевидения. Поговаривали, что за спиной Вишнепольского маячит КГБ и даже контрразведка, что он сам пребывает в полковничьем звании и что его отец – большой человек в каком-то секретном ведомстве. Но слухи всегда носятся в воздухе. Ничтожества сами создают их себе, а титаны не обращают внимания. Иван Вишнепольский был титаном. «Как Андрюха?» – спросил он напоследок, забирая со стола Михаила Андреевича злосчастный текст. «Все нормально?» «Нормально», — улыбнулась Александра. «С 1 января у него свой эфир». «Ну, вот тогда он и помается, помяни мое слово. Не забудь про обед-то». Он коротко кивнул молодому, приглашая его следовать за собой. Тот смотрел на него во все глаза. «Еще бы, такая знаменитость. Будет что рассказать семье за ужином или любимой в университетской столовке». «Че тебе надо-то, Потапова? Я так и не понял». «Увлекся, понимаешь, этим молокососом?» Михаил Андреевич придвинул к себе следующий текст и, нашарив рукой пульт, выключил громкость у вечно работающего телевизора в углу комнаты новостей. Александра вытянула у него из-под руки бумаги и отодвинула их на край стола. «Что за фамильярности?» — грозно спросил шеф-редактор. «Никакие не фамильярности, Михаил Андреевич», — сказала Александра. «Поговорите со мной, я уже полчаса сижу». «Ну, говори», — распорядился шеф-редактор. «Куда ты съехать-то хотела?» «Да здесь недалеко, на кладбище. Сегодня у моей бабушки годовщина, и я должна съездить, а после работы уже ночь будет». Шеф-редактор посмотрел на Александру с сочувствием. Все знали, что кроме бабушки никого из родных у нее не было. Победоносцев не в счет. «Езжай, Саша», — сказал Михаил Андреевич. «Только пленку, которую наснимала, не забудь оставить. Я кого-нибудь посажу за монтаж и за комментарий. От тебя, поди, и машина нужна». «Да неплохо было бы, конечно», — ответила Александра смущенная. «Я-то буду ездить не знамо сколько». «Водить давно пора», — пробурчал Михаил Андреевич, но машину все-таки вызвал. На лестнице Александра вспомнила, что у нее совсем нет денег, а приезжать к бабе Клаве с пустыми руками стыдно. Искать Андрея было некогда, поэтому Александра отправилась к Ивану Вишнепольскому. «Вань, одолжи мне денежек», — попросила она, приоткрыв дверь его кабинета, где он что-то негромко втолковывал давешнему корреспонденту. «Совсем ничего нет, а мне нужно». Улыбаясь до ушей, Иван вылез из-за громадного, заваленного бумагами стола и пошел к ней, на ходу доставая деньги. «Сколько тебе? 100, 200?» В руках у него были доллары. «Да, Вань, ты совсем оторвался от жизни», — сказала Александра и заглянула к нему в бумажник. Порывшись, она вытащила бумажку отечественного производства и помахала ею у него перед носом. «Видел? Запомни, а то будешь потом в американской валюте требовать». «Запомню», — пообещал Иван. «А ты еще вернешься?» «Конечно», — сказала она. «Куда же я денусь?» Но когда в комнату новостей позвонил Андрей Победоносцев, Лена Зайцева, оглядевшись по сторонам и не увидев Александры, сообщила, что она уехала и сегодня уже не будет. Михаил Андреевич обедал, Вишнепольский тоже не заходил, и некому было уточнить эту информацию. Александра купила бабе Клаве желтых лохматых хризантем. В портфеле у нее лежали ножницы и пустая стеклянная банка из-под кофе, чтобы было куда поставить цветы. Длинные толстенные стебли придется втрое или вчетверо укоротить, иначе не успеет она дойти до выхода с кладбища, как они отправятся на продажу по второму кругу. Дождь все шел, и в мире было муторно и тоскливо, как в предчувствии большой беды. по мокрой дорожке, засыпанной желтыми листьями,